Глава 5. Ведьма. Женщина, которая ведает. Сначала мы были травницами, помогая там, где бессильна целительская магия. Принимали роды, заговаривали семена для посевов, изучали лунные циклы и жили в гармонии с природой. Мы были не светлыми и не темными, ведающие, вне магии, со своими тайнами и обрядами. Именно мы однажды привлекли внимание темнейшей матери, иномирного божества. Ее заворожило наше искусство и любовь к знаниям, наша внутренняя сила. Дар матери оказался бесценным. Магия ведьм иного порядка. Мы черпаем силу напрямую из окружающего мира, не обращаясь к внутреннему резерву. Нескончаемый поток, подвластный хрупким женским пальцам. За это нас возненавидели. Конечно, в книгах по истории было иное объяснение. Где-то писали, что теневики в этом мире появились из-за нашей нечистой силы. А в других нам вменяли всевозможные покушения на разных императоров, совращение мужчин, уничтожение урожая, порчу скота. Сейчас уже не знаю, что из этого правда, а что вымысел. Да и не хочу знать. Мы пережили многое, и многих. Мы научились защищаться. Мы стали силой, с которой пришлось считаться всем правителям мира. Едино одно. Мы были ведающими. Даже то, что не знали наверняка, могли почувствовать на уровне интуиции или увидеть характерные следы, оставленные волжбой. Именно этим инстинктом я и собиралась довериться, шагая по темным улицам незнакомого города. Здесь, в сером краю отчаяния, мне нужна была другая ведьма, сестра, с которой можно посоветоваться, одолжить ингредиенты и получить плевок в спину на удачу. Хотелось бы также почувствовать и ту тварь, что плела чары смерти. Но, увы, переступая грань и отдаваясь кровавой волжбе, отступницы становились для нас невидимками. Интуиция вела вдоль темных окон, почти по самому краю города, где тонкие стены подпирали древний лес. Удивительное место. Ни магической защиты, ни патрульных. Словно этому городу действительно наплевать на своих жителей. «Откуда такая безалаберность?» – спросила удивленно, заметив голодный желтый взгляд среди лысых кустов. «Даже в деревнях, которые я посещала, имелся частокол». «Стоит сказать спасибо наместнику», – вздохнул советник, отправляя в сторону нежити яркую искру света. «В каждом таком городе есть защитный артефакт, расположенный на центральной площади. От него питается энергетическое поле, уличное освещение и многие жизненно важные устройства». Обычно за ним следит штатный маг, время от времени наполняя силой. «А если его нет, то и питать артефакт некому», догадалась я, вспоминая разговор про почившего. «Интересно, здешний маг умер своей смертью или ему помогли?» «Это мне еще предстоит выяснить». «Я здесь меньше суток, а мне уже не нравится. Редкое явление для столь неприхотливой ведьмы». «Надеюсь, мое родовое гнездо сможет поднять ваше настроение». Единственное, что сейчас могло бы его поднять – Малахитовый замок, а еще голова ведьмы-предательницы. Мечты, мечты. «К сожалению, в данный момент могу предложить лишь рыбную», – поморщился лорд Трен, демонстрируя холщовый мешок с соответствующим амбре. «Благодарю, но вынуждена отказаться от столь щедрого подарка». «Почти пришли. Советник, у меня лишь одна просьба. Молчите». «Если скажете, куда мы пришли, постараюсь». «К женщине, чья помощь сейчас не помешает». «То есть еще к одной ведьме?» Я согласно промолчала. Три раза ударила костяшками пальцев по отсыревшей неприметной двери, пуская легкий импульс. Миг, и с тихим скрипом нам открылся темный проем. В нос тут же ударил одуряющий аромат сушеных трав с нотками дыма. Такой сладкий, родной. В деревенском домике, куда мы иногда выбирались вместе с наставницей, пахло так же. А еще пирогами с земляникой, вкусным чаем и счастьем. Чудесное было время. Ведьма сидела в гостиной, в небольшом плетеном кресле у самого камина. Огонь медленно облизывал дрова, выбрасывая в трубу густые струи дыма. Сестра оказалась древней. Не просто старой, а дряхлой. Я редко встречала таких. Тех, кто потерял силу. Обычно мы уходим следом за ней, не в состоянии пережить оборвавшуюся связь с темнейшей матерью, не желая смотреть, как покидают красота и молодость. Эта ведьма смогла пережить утрату, потерять силу, но остаться той, кто все знает, помнит и умеет. Редкое желание жить. А может, наоборот? Трусость и страх перед последним шагом за грань? «Здравствуй», — проскрипела хозяйка дома, даже не взглянув в мою сторону. «Давненько меня не навещали сестры». «Темной ночи», — поприветствовала в ответ. «Ты далеко забралась от вечных болот. Путь в эти края не близкий». «Знаю. На то и был расчет», — фыркнула она. «Что привело тебя, дитя?» «Просьба. Мне нужны колдовские ингредиенты». «Ты могла купить травы в чайной лавке». «Не травы, сестра», — произнесла я многозначительно. «Для чего?» Наконец меня окинули заинтересованным взглядом бесцветных глаз. В этот миг огонь вспыхнул, освещая пространство и мое лицо. Не знаю, что такое увидела старушка, но ее руки крепко сжали клюку, лежащую на коленях. Свет угас, а вместе с ним и интерес ведьмы. «Ты узнала про проклятие?» Она сама ответила на свой вопрос. «Бери все, что нужно. Прости, но больше ничем помочь не могу. Пыталась, но не вытянула». «Этого более чем достаточно. Спасибо». «В подполе. Поспеши». В кухне пряталась замаскированная под шкаф дверь, ведущая к корням дома. Хотела открыть сама, но лорд Трен аккуратно меня оттеснил. Проверил ход, запустил вперед несколько искр света и сканирующее заклинание, а затем пошел сам. Я лишь закатила глаза на такое проявление заботы, но ругаться и спорить не стала. Времени действительно оставалось в обрез. «Что мы ищем?» «Не ищем, а собираемся приготовить. Противоядие. Любое проклятие можно обратить, даже оборотное». «То есть оборотня можно принудительно сделать человеком без возможности обратного превращения?» «И не только его, лорд Трен. Но давайте сделаем вид, что вы этого не слышали». «Очередные секреты ведьм», — понятливо покивал муж. Я многозначительно промолчала, собирая на стол все нужное. Алхимические порошки, толченые корни трав, маринованные конечности существ. Обратный оборот требовал гораздо больше сил. Полностью погрузившись в процесс, я забыла про окружающий мир. Порхала от стола к стеллажам, бурчала себе под нос ругательства и наслаждалась процессом. Наконец, когда зелье из болотного стало прозрачным, довольно выдохнула и почувствовала накатившую усталость. Но не это насторожило, а жжение в области груди. Неприятное и уже знакомое. «В чем дело?» – спросил супруг, заставляя вздрогнуть. «Сила!» – коротко шепнула, вызывая на кончиках пальцев искры света. От их вида нахлынули воспоминания о недавних событиях. В тот злополучный день, когда я снимала проклятие с племянницы, а ведьмы сцепились, произошло еще кое-что. Лорда Трена ранили. Мужчина умирал у нас на руках, и счет шел на секунды. Тогда мы со Златой приняли решение переселить ее в светлую магию. А что, супругу не привыкать. Когда-то он уже владел подобной силой, но потерял при загадочных обстоятельствах. Значит, сама темнейшая мать велела вернуть утраченное. В первые дни после магического взрыва я была уверена, что все получилось. Магия света впиталась в тело мужчины и позволила снова сделать его одним из сильнейших магов империи. Но на третий день поняла, что что-то пошло не так. Сначала я не придала значения комочку тепла, поселившемуся в районе солнечного сплетения. Списывала его на волнение и до отвратности здоровую лекарскую пищу. Но затем обратила внимание на странность. Золотые искорки в глазах, сменивших цвет с голубого на янтарный. На пятый день на кончиках пальцев стали проявляться уже отчетливые золотые разряды, а теплый клубок превратился в обжигающее солнце. Тянуть дальше было некуда, и я попросила брата прислать ко мне лорда Трена. Думала, что ждать придется несколько дней, но мужчина появился спустя час. Под неодобрительное бурчание родственника и невестки нас все же оставили одних, позволяя обсудить волновавший вопрос. «Что с вашей магией, лорд?» «Благодаря вам она есть». «Я спросила не о наличии, а о поведении. Что с магией?» «С чего такой интерес?» «А вот с этого», — ответила ехидно и продемонстрировала золотые искры. Лорд Трен подался вперед, ловя мои пальцы, а затем случилось странное. Мой источник, переполненный силой, потянулся к магу, оплел его нитями, впился в кожу и стал стремительно перетекать, оставляя после себя уже знакомое тепло и чувство легкой опустошенности. Лорд же, пошатнувшись, сделал несколько шагов назад. Лицо его заострилось, а темные глаза полыхнули светом. Миг, и все пропало. Лишь мелкие капельки пота свидетельствовали о том, насколько нелегко далась советнику передача сил. «У вас нет внутреннего источника», – уверенно произнесла я, глядя на Светлого, снова превратившегося в ледышку. «Обряд не завершился, и каким-то неведомым образом часть силы попала ко мне». Маг не согласился, но и не спорил. Он внимательно меня рассматривал. Плотоядно. Так смотрят на полезное приобретение, прикидывая, как его лучше использовать. «Я вынужден попросить вас не распространяться о нашей маленькой особенности», наконец произнес лорд. «Хорошо, я буду молчать, но это не отменяет вопроса. Что нам теперь делать?» Тогда он не ответил, пообещав подумать, а спустя всего 3 дня я стала его женой. Зараза белобрысая. «Прекрасно», – вывел меня из размышлений голос лорда Трена, успевшего приблизиться почти вплотную. «Мне как раз не помешают силы». «Забирайте, дорогой супруг, для вас ничего не жалко». Хмыкнув, маг света осторожно взял мою ладонь, а затем прикрыл глаза. Уже знакомые нити оплели его, перетекая под кожу и вливаясь в вены. Кажется, в этот раз ему было еще тяжелее, чем в первый. Крепко сжав зубы, он капля за каплей вытягивал магию, пока не впитал всю полностью. Отступив на шаг, пошатнулся, но удержался на ногах. «Силы стало больше, и она чище. Любопытно». «Я использовала темную магию для защиты гримуара, а затем для приготовления зелья. Видимо, когда количество ведьмовской силы уменьшается, светлое возрастает». «Возможно», – не стал спорить супруг. «Закончили?» «Да, можно идти на озеро». «Леди Велимира, в последний раз предлагаю вернуться в гостиницу и подождать там». «А я снова вынуждена отказать. Без меня вы не сможете активировать зелье, а значит, все труды напрасны. Я подобное допустить не могу». Покачав головой, маг не стал настаивать. Быстро прибравшись, мы пошли на выход. В гостиной, к моему сожалению, уже никого не было. Лишь красные угли напоминали о своей хозяйке. Погода за прошедшие часы существенно испортилась. Порывистый ветер качал старые деревья и зло бился о крыши домов. Крупные хлопья снега испуганно метались из стороны в сторону, так и норовя нырнуть под капюшон. Подняв воротник до самого носа, я чуть не поскользнулась на обледеневшем тротуаре. Супруг вовремя успел поймать, а затем и вовсе прижал к теплой груди. Через удар сердца нас накрыл материальный купол, спасая от холода и непогоды. «Спасибо», – поблагодарила я и попыталась сделать шаг назад, чтобы избавиться от навязчивого пряного аромата. «Не отходите далеко, дорогая. Чем меньше между нами расстояние, тем плотнее и надежнее щит». «Как скажете». Взяв лорда под локоть, я придвинулась как можно ближе, так что в нос снова ударил проклятый запах. Недовольно фыркнув, потащила мужчину вниз по улице. «Куда мы теперь?» уточнил несопротивляющийся муж. «К озеру». «Оно в другой стороне». Вздохнув, развернула мага. «Снова мимо». «Издеваетесь?» «Нам на восток, леди Велимира. Позвольте мне быть ведущим в нашей паре». Это прозвучало так двусмысленно, что я снова решила промолчать. Невиданная щедрость с моей стороны. Обычно я закидывала оппонента язвительными шуточками и ядовитыми комментариями. Сейчас же хотелось скорее совсем разобраться и в кроватку. Старею, однако. «План действий», – уточнил советник. «Почти не изменился, за исключением пункта с уничтожением». «Я держу, а вы вливаете зелье в ротик». «Очень смешно. Я планировала вложить склянку в голову одной из рыб. Плямба сожрет ее и обратится. Тут понадобится ваша сила и скорость. Сможете вытащить женщину магическими нитями, чтобы она не захлебнулась в толще воды?» «Зависит от глубины озера. Если плямба уйдет на дно и превратится там, то ее может раздавить давлением. Сколько нужно времени, чтобы зелье подействовало?» «Минута, не больше». «Прилично для маневренного существа. Оно может уйти не только на дно, но и добраться до другого края озера. Сделаю ловушку, чтобы удержать плямбу поблизости. Помните, дорогая, что бы ни случилось, не вмешивайтесь». «Угу», – пробурчала я недовольно. До нужного места мы добирались почти полчаса. Черная гладь встретила тонкой коркой льда у берега и мертвой тишиной. Оглядевшись, мы выбрали наиболее удобное место и принялись воплощать план в жизнь. Достав из сумки рыбьи головы, я вложила в одну из них зелье, а затем величественно вернула советнику. Размахнувшись, он забросил приманку, мы отошли и стали ждать. К тому моменту, как вода вспенилась, наш купол успел покрыться горкой снега. Почувствовав шевеление энергетических нитей, советник ловко поддел их и потянул на себя. Его потянули в ответ. Причем с такой силой, что мужчина не удержался и проехался по скользкой земле, а затем полетел в воду. И я не успела отреагировать. Подбежала ближе и стала вглядываться в неспокойную гладь, пытаясь определить местоположение проклятой женщины и лорда Трена. Ничего. Плюнув на осторожность, спустилась по крутому берегу и провалилась в воду почти по колено. Кожу тут же опалило холодом, но я уже не обращала на это внимания. Послала поисковый импульс напрямую через стихию, молясь темнейшей матери, чтобы Плямба не успела утащить новоиспеченного мужа на дно. Я планировала стать вдовой, но не сегодняшней ночью. До превращения оставалось 15 секунд. Чернильная клякса и светлое пятно обнаружились в 10 метрах от берега, на глубине. Они метались из стороны в сторону, то ли пытаясь высвободиться из общих пут, то ли сражаясь. Выругавшись, я потерянно огляделась, не зная, как помочь. К счастью, не потребовалось. Яркое свечение вспыхнуло над озером, на миг ослепив. Когда я проморгалась, лорд Трен уже вынырнул, аккуратно придерживая бледное тело. Перехватив женщину, когда они доплыли до меня, я покосилась на крутой берег, затем на мокрого мужчину и хрипло спросила. «Артефакт переноса есть?» Вместо ответа советник схватил безвольную руку, сломал портальную бусину и утянул нас троих в неизвестность.